Эпизод 22. Нельзя ошибаться или дать себе право на ошибку. На ледовой арене было холодно, как и всегда. Холод, который не обманешь. Он проникает под форму, в ладони, в дыхание. Но внутри у Кристины было жарко. Не от температуры, от давления, от предстоящего старта, от собственной головы. Звучала музыка. Каждая ее нота была знакома Кристине. Она слышала ее сотни раз. Знала, в каком акценте нужно дышать, где притормозить, где выдохнуть телом. В программе не было ничего сверхсложного. Но была одна деталь, которая не давала ей покоя. Коварный тройной флип после вращения. В тренировках он проседал. Не потому, что она не могла, а потому что ожидала ошибку раньше, чем сама попытка успевала случиться. Страх как будто опережал движение. С трибуны негромко, но отчетливо донесся голос тренера. «Без ошибок, Крис. Без права на срыв. Это должно быть идеально». Фраза была как будто поддержкой, но звучала как приговор. Кристина кивнула, даже не глядя в ее сторону. Автоматически, но внутри что-то сжалось. Как будто вместо дыхания в тело вошло напряжение. Вместо легкости — контроль. Вместо полета — страх упасть. На разминке она каталась без звука. Даже не слышала лезвий. Пространство вокруг распалось. Зал стал фоном, зрители исчезли, музыка превратилась в шум. Все внутри свелось к одной мысли. Только бы не ошибиться. Она двигалась, как по натянутому канату, где шаг в сторону не просто срыв, а катастрофа. Каждое движение было как шаг по стеклу. Легкое, выверенное, но не живое. Не изнутри. После проката она сидела в раздевалке. Рядом перчатки, коньки, а прямо перед собой дрожащие пальцы, которые не знали, сжимать ли кулаки или расслабиться. В голове гул. Она упала на флипе. Не катастрофа, но ошибка. Маленькая, видимая, зафиксированная в протоколе. И этого было достаточно, чтобы на лице тренера промелькнула гримаса, а у Кристины внутри сжалось все. «Не должна была». «Мы теряем баллы, ты понимаешь?» — сказала тренер тихо, но с тем давлением, которое не нуждается в громкости. Кристина кивнула. «Потому что да, понимала. Понимала все. Механику, цену, протокол. Но не могла вздохнуть». Она снова стала той, кто не имеет права на ошибку. Словно весь лед под ней превратился не в площадку, а в трибуну ожиданий. Позже, уже вечером, фигуристка сама записалась к спортивному психологу. Первый раз по своей инициативе. Просто потому, что не могла больше так продолжать. Давление нарастало, как снег на крыше. Сначала легкий, потом хрупкий, а потом угрожающий. «Что именно не дает тебе покоя?» — мягко спросил он, когда они созвонились по видеосвязи. Его голос не требовал ответа. Он предлагал. Она смотрела на чашку с какао, словно там могла быть разгадка. Пальцы все еще помнили лед. «Мне кажется, что если я ошибаюсь, я разочаровываю всех. Тренера, судей, себя. Что я не имею права упасть». «А что происходит, когда ты об этом думаешь?» уточнил он. «Я сжимаюсь. Начинаю кататься, как будто держу хрусталь в руках. Не отпускаю себя. И тогда и правда срываюсь». Психолог кивнул. «Потому что запрет на ошибку делает ошибку ближе. Страх парализует свободу. А в твоем виде спорта напряжение — это враг. Фигурное катание — это не контроль, а движение, в котором контроль растворяется. Это доверие себе. И где-то это искусство баланса между техникой и телом, между схемой и чувством, между точностью и полетом». Он сделал короткую паузу, как дирижер перед вступлением оркестра. «Когда ты боишься упасть, ты начинаешь бороться с падением. Но катание — это не борьба. Это танец. Попробуй не избегать ошибок, а делать так, чтобы даже через ошибку ты оставалась собой. Не идеальный, а настоящий». Кристина смотрела на него с легким недоверием. То есть мне нужно разрешить себе упасть? Психолог слегка улыбнулся. Не ставить падение равным провалу. Разрешить себе быть живой. Тогда ты катаешься не в страхе, а в свободе. И как ни странно, именно тогда и падаешь реже, потому что перестаешь бороться не с фигурой, а с собой. Ошибка — это часть процесса. Иногда это даже сигнал, что ты начала быть живой, а не просто послушной. Он сделал паузу и посмотрел на нее внимательнее. Когда ты выходишь на лед с установкой «не ошибиться», ты уже загоняешь себя в ловушку, потому что внимание сосредоточено не на движении, а на его контроле. А тело начинает слушать не музыку, а тревогу. Думай иначе. Думай, надо показать себя. Танец, присутствие, музыку. Все, что ты любишь. Победа не в идеале, она в присутствии, в полноте. Когда ты на льду, и ты вся на льду. Своим телом, своим сердцем. Даже если что-то не идеально, зритель все равно чувствует, это ты. А это гораздо ценнее, чем просто чисто. Кристина долго молчала. Потом кивнула. Неутвердительно. Скорее, как человек, который только начал слышать то, что раньше в себе глушил. На следующий старт она выходила иначе. Не как на экзамен, где баллы решают все, а как навстречу. С собой, с музыкой, со льдом. Лед не стал менее скользким. Повороты не упростились. Но руки расправились, тело не сжалось, мысли не мешали, потому что не командовали. И когда зазвучала музыка, впервые за долгое время она не думала о флипе. Она думала о дыхании, о поворотах, о зрителях, о себе. Живой, уязвимой, но настоящей. Такой, на какую и приходят смотреть. Не чтобы судить, а чтобы почувствовать. А это и есть катание. И это больше, чем безошибочность. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Контроль через страх ошибки или свобода через принятие несовершенства. Главный конфликт. Можно ли стремиться к безошибочности и при этом не бояться ошибок? Ошибка – это провал или часть развития? Инвариант. Не бороться с ошибкой и не искать оправдания ей, а воспринимать ее как часть живого движения. Настоящая устойчивость рождается не из запрета на падение, а из внутренней готовности остаться собой, даже если оступишься. Ошибка становится разрушительной только тогда, когда ты связываешь с ней свою ценность. Если ты остаешься в потоке, в доверии к себе, то даже ошибка может стать частью искусства, а не поводом для стыда.